Глава 35. Уран в домах. Дом, в котором стоит Уран, указывает на те сферы, где у человека происходят перевороты, резкие неожиданные ситуации, неопределенность. Именно в этих областях жизни нужно чаще общаться с людьми, давать себе больше свободы, развития, стремления к инновациям, революции и быть причастными к будущему. Уран в первом доме. Человек с ураном в первом доме может выглядеть фриковато и экстравагантно, производит неоднозначное первое впечатление. Из-за облика окружающие могут считать его чудиком. Но чудит человек с ураном в первом доме не только со стилем. В новых компаниях он искрометно шутит и сыплет остроумными панчами. В минусе перводомный уран дает неопрятный внешний вид, отталкивающее первое впечатление, травматизм, отсутствие контакта со своим телом, болезненное слабое тело, анемию, слабый иммунитет, дефекты во внешности. Уран во втором доме. В жизни человека с ураном во втором доме постоянный хаос и неразбериха в финансовой сфере. Таким людям нельзя работать за стабильный оклад. Это путь к низкому уровню заработка. Если у вас уран во втором доме, то важно привыкнуть к нестабильному, неконтролируемому доходу. Тогда за месяц можно заработать столько, сколько не получали за всю жизнь. А в следующий месяц — ничего, и это нормально для такого положения планеты. Классический найм втородомному урану не подходит, а вот фриланс, гибкий график или сдельная работа — идеальный вариант. Благоприятна проектная деятельность в таких нишах, как эзотерика, астрология, инновации, прогнозирование будущего, IT и стартапы. В минусе втородомный уран приводит к хаосу в финансах. Те, кто его не выдерживает, пытаются подчинить контролю свои деньги и в итоге оказываются в нищете, либо держатся за найм и получают гроши. Уран в третьем доме. Люди с ураном в третьем доме пребывают в хаосе и сталкиваются с резкими переменами в общении с одноклассниками, братьями, сестрами, а также в обучении, поездках. Могут стремительно менять интересы, выбирать инновационное обучение, иметь в окружении фриковатых людей, в том числе братьев и сестер, талантливо вести социальные сети, задавать в них тренды и много перемещаться. Уран в третьем доме говорит об изобретениях в сфере продаж и нетворкинга. Человек с третьедомным ураном может иметь ультрасовременное транспортное средство, даже если это самокат, который непременно выделит обладателя из толпы. В минусе третьедомный уран дает проблемы с оформлением документов, либо они могут быть нелегитимными. Сложности в отношениях с братьями и сестрами, отсутствие взаимопонимания, ДТП, регулярные поломки транспорта, неожиданные неприятные ситуации в поездках или обучениях, которые приходится прерывать. Уран в четвертом доме. Уран в четвертом доме сулит внезапные перемены в недвижимости, месте жительства, отношениях с родными и близкими. Очень часто у представителей четверодомного урана может не быть постоянного места жительства. Могут жить на съемных квартирах, постоянно переезжать с места на место или даже проживать в доме на колесах. Им комфортно, когда в интерьере окна в пол, высокий этаж, инновационная бытовая техника. Дом таких людей полон тусовок, общения, друзей, которые им ближе, чем родственники. С последними у них отдаленные поверхностные отношения, либо они отсутствуют вовсе. Взгляды на семью зачастую идут вразрез со стандартными представлениями о семейных отношениях. В минусе четверодомный уран дает бездомность, тяжелое детство, в котором не было заботы и любви родителей, непредсказуемые ситуации с родными. Пропали, сбежали, перестали общаться. Уран в пятом доме. У людей с ураном в пятом доме, как правило, гениальные дети, которые постоянно в движении и имеют множество друзей. Именно с появлением детей жизнь родителей становится крайне непредсказуемой. Такое положение планеты может приносить обладателю ветреных и свободолюбивых любовников-революционеров, а кроме того, превратности любви. Человеку с ураном в пятом доме нужно выступать на сцене, вступить в КВН, свободно самовыражаться и при этом вдохновлять фанатов нестандартными шутками. имеют оригинальные хобби — робототехника, транспорт будущего, фантастика, фокусы. В минусе пятидомный Уран дает беспорядочные связи, неустроенную личную жизнь, проблемных детей, погружающих жизнь родителей в хаос. Уран в шестом доме. Человеку с Ураном в шестом доме необходима свобода и кардинальные перемены в карьере. Он не может запираться в четырех стенах офиса. Ему важно приходить и уходить с работы, когда удобно, и находиться на рабочем месте столько, сколько он считает нужным. Ему подойдет разъездная форма работы, либо онлайн. Питомцев выбирает, как правило, крайне необычных и редких. Экзотические попугаи, хамелеоны и так далее. Для поддержания здоровья нужно пользоваться инновациями в области медицины и экспериментировать, тестировать на себе разные новшества медицины. В минусе шестидомный Уран дает внезапное увольнение с работы, странные прецеденты на рабочем месте, непредсказуемые ситуации с коллегами и домашними животными, неожиданные ухудшения здоровья. Уран в седьмом доме. Человек с Ураном в седьмом доме выстраивает неформальные отношения со свободными духом людьми, которые не вписываются в социальные рамки. Любовные отношения предполагают параллельное общение с другими представителями противоположного пола, сожительство и гостевой брак. Таким людям не нужен официальный брак, как у всех. Такой же стиль поведения распространяется на отношения с постоянными клиентами и друзьями. У них нет правил и договоренностей. Сегодня только ты мой друг, а завтра на горизонте замаячит еще десяток приятелей. Так как седьмой дом отвечает еще и за публичность, эти люди зачастую добиваются зрительской любви через нестандартные выходки, юмор, гениальные идеи. В минусе семидомный Уран дает свободолюбивых партнеров, которые не хотят серьезных отношений и сковывать себя узами брака, и этим они раздражают. Могут встречать ненадежных друзей и клиентов, которые ведут себя странно и нелогично, не держат своих обещаний. Уран в восьмом доме. Восьмидомный Уран говорит о свободе и нестандартном подходе в вопросе инвестиций. Человек с Ураном в восьмом доме предпочитает рисковать деньгами, например, использовать средства сразу нескольких инвесторов и кредитоваться в разных банках. Может иметь бизнес, связанный со стартапами и IT-технологиями, либо проектную работу. Предпочитает властвовать нестандартным образом и может быть самодуром. Непредсказуем и непоследователен, но итог его деятельности поражает дальновидностью. Ему важно раскачивать энергетику через дыхательные практики, чтобы влиять на окружающих. В минусе восьмидомный Уран сулит конфликты в социальных сетях, сообществах, коллективах, в том числе в политических кругах. Неожиданные кризисные ситуации, воспаление, проблемы со здоровьем, которые требуют операционного вмешательства, несчастные случаи, связанные с любыми видами транспорта. Уран в девятом доме. Человек с Ураном в девятом доме может быть свободным учителем. Нестандартные качества личности ярче всего транслируют за границей или в общении со статусными людьми. Много шутит, достаточно непредсказуемый, собирает вокруг себя оригинальных медийных людей, которые также меняют уклад жизни окружающих. Может написать гениальные философские трактаты и нести в мир свободу и независимость революционными нотками. В минусе девятидомный Уран может давать неопределенные отношения с чужбиной. Такой человек может жить на несколько стран и не понимать, где хотелось бы остаться. Часто его застигают врасплох ситуации за границей, а также проблемы с документами, ДТП и судебные разбирательства. Уран в десятом доме. Человека с Ураном в десятом доме поджидают неожиданные ситуации, перемены в карьере и в социальном статусе. Он может долго находиться на одной должности, а потом взлететь по карьерной лестнице, реализовав гениальную идею или воспользовавшись связями. Также внезапно он меняет и социальный статус. Например, женщина с Ураном в десятом доме долго работала бухгалтером и внезапно стала руководителем компании. Может состоять в неформальных отношениях с вышестоящими коллегами, начальниками и директорами. не привязывается к социальным рамкам, например, находится на работе 24/7 и при этом достигает высокого статуса. У человека с Ураном в 10-м доме может быть гениальный начальник, наподобие Илона Маска. Вообще, энергия Урана говорит про умение быть не как все, выделиться так, чтобы шокировать окружающих. Например, у нынешнего президента Америки, предпринимателя и миллиардера Дональда Трампа 10-домный Уран, что объясняет его нестандартные и порой шокирующие выходки, которые привели его к наивысшему социальному статусу. В минусе 10-домный Уран дает увольнение с работы, резкое понижение в социальном статусе, конфликты с начальниками, желание создавать свои правила на рабочем месте, что плохо заканчивается отсутствием связей с вышестоящими людьми. Уран в 11-м доме. Родной дом Урана. Его представитель постоянно генерирует новые идеи, запускает проекты, стремится объединиться с множеством людей, заряжая их энергией и помогая стать частью сообщества. Обладает большим социальным капиталом, который помогает реализовывать и распространять идеи и инновации. Среди выдающихся личностей Ураном в 10-м доме владеют Ричард Брэнсон, Стив Джобс и Илон Маск. Люди с 11-домным Ураном могут стать известными личностями, визионерами и влиятельными футурологами. Женщинам Уран в 11-м доме может дать множество свободных щедрых покровителей. В минусе 11-домный Уран дает ненадежное маргинальное окружение, отсутствие популярности, богатых покровителей и гениальных идей, а также интереса к политике. Уран в 12-м доме. У человека с Ураном в 12-м доме перемены случаются в области самопознания, психологии и эзотерики, а также во время пребывания за границей и во взаимодействии с иностранцами. У него высока потребность в нестандартных духовных изысканиях. Он может совершать паломничество в странные и непопулярные места, либо придумать собственный способ самопознания. Способен произвести революцию в творчестве и искусстве. Например, 12-домный Уран у режиссера Джеймса Кэмерона, который написал сценарий к научно-фантастическому фильму «Аватар» и экранизировал его. В минусе 12-домный Уран сулит неожиданные ситуации за границей. Несчастные случаи, ДТП, затяжные болезни, психические заболевания, отсутствие контакта с собой, проблемы с креативным и творческим мышлением.